седым взором поверх очков, Возницын тяжело уставился на красавца. Решается великий спор меж Францией и Англией. Будет Испания за французским королем. Французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором. Англичане тогда с одним французским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они и свели в Карловицах австрийцев с турками. Для войны с французским королем австрийскому цезарю надобно руки себе развязать. И турки усердно рады мириться, чтобы отдохнуть, собраться с силами. Принц Евгений Савойский много у них земель и городов побрал за Цезаря. А Венгрия в Семиградской земле и в Морее, и цезарцы уже в самый Цареград смотрят. Цезарцы — австрийцы. Евгений Савойский — австрийский полководец. Семиградская земля или Трансильвания, восточная часть Румынии, Морея, южная часть Греции. Туркам сейчас забота свое вернуть. Воевать отдаленно с поляками или с нами сейчас и в мыслях нет. Тот же Азов, не стоит он того, что им надобно под ним потерять. Так ли турецкий султан слаб, как ты успокаиваешь? — Сомнительно, — проговорил Алексашка. Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой. Алексашка подражал ляжкой, позвенев шпорой. — А коли слаб? Что ж ты с ними вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать, Рейс Эфенди, что у нас на Украине зимуют 40 000 городовых стрельцов, да в Ахтырке собран конный большой полк Шейна, да в Брянске готовы суда для переправы, не с голыми руками тебя посылали. Армисциция!